Глава 16, в которой старый знакомый ломает планы, и я топлю на пролом. «Держи!» Я поймал брошенный подругой изумрудный шарик. «Зеленая жемчужина?» «Как договаривались, самый ценный трофей твой!» Откликнулась белка, деловито перекладывая в пакет добычу из паровика элитника. «Благодарю за щедрый подгон!» – кивнул я, пряча неожиданный подарок в ячейку инвентаря. «Да не за что!» – фыркнула подруга и заворчала о своем. «Вот ведь зараза! Снова в самый угол завалилась!» «Похоже, нехилый урожай собрать удалось!» – хмыкнул я, наблюдая за энергичными потугами кваза добраться когтистыми пальцами до трофея, закатившегося в угловую щель паровика. «Не то слово!» Подруга выдернула руку из паровика и радостно продемонстрировала мне зажатую когтями черную жемчужину. «Прикинь, аж три жемчужины было, твоя и еще две черные. Остальные трофеи я без разбору в пакет свалила, но точно разглядела две золотые звезды. Возможно, их было и больше. Золотых вкраплений среди трофеев было с добрый десяток, но это могли быть и горошины». «Какая неожиданно приятная встреча!» От радостного детского голоса, вдруг перебившего Белкину болтовню, между лопаток побежали табуны мурашек. Знакомый десятилетний пацан обнаружился у стены гаража. «Млять! Я был готов поклясться, что несколько секунд назад его там точно не было. Но вот уже стоит. И как ни в чем не бывало, приветливо улыбается нам, как лучшим друзьям». «Рихтовщик, квас, в предыдущий раз вы так быстро от меня убежали, мне даже толком не удалось вас ни о чем расспросить». «Валим!» Вскочившая с колен белка попятилась от фантома, на ходу запихивая пакет с трофеями в рюкзак. Шипя сквозь зубы проклятия, я тоже поднялся на ноги. Меж тем, ничуть не опечаленный нашей реакцией пацан бесшумно приблизился к огромной, как каменный валун, голове питона элитника и, сунув ладонь в щель развороченного споровика, изрек: «А занятно чертяки придумали». «Рихтовщик!» — позвала отбежавшая уже на несколько метров подруга. «Эй, тебя, кажется, квас зовет!» Глянув мне в глаза, хихикнул фантом. «Можешь идти, я не возражаю». «Вот хрена тебе лысого, сопля малолетняя!» Зло рыкнул я в ответ и решительно зашагал к захваченному ботами зданию, на ходу перекидывая за спину рюкзак и снимая винтовку с предохранителя. «Вот и правильно, чё тянуть-то?» Расхохотался мне в спину пацан. «Рихтовщик, млять, ты чё нахрен творишь?» Прилетело в отрядном чате возмущенное послание от белки. «Спрячься и не высовывайся. Это не твоя война», — надиктовал я ответное послание. «Да пошел ты!» «Береги трофеи». На дальнейшую переписку, увы, не хватило времени. Выскочив из-за угла гаража, я чуть не ослеп от лучей десятков наведенных прицелов. Невольно остановившись, прикрыл ладонью глаза и разглядел впереди у крыльца здания три преградивших дорогу ботовских БТР. А по характерному стрекоту над головой догадался о множестве парящих неподалеку дронов. От обилия красных точек, снующих взад-вперед по лицу и телу, с непривычки даже заребило в глазах. «Все кончено, рихтовщик!» — раздался за спиной насмешливый детский голосок. «Я же обещал, что мы встретимся и спокойно поболтаем. Бросай винтовку, руки вверх и без глупостей». «Ага, сейчас», — хмыкнул я. «Пламя!» Вокруг тела загорелась защитная аура активированного дара, под прикрытием которой я, петляя как заяц, рванул к входу в здание. «Вот идиот!» — донесся сзади возмущенный мальчишеский вопль, тут же заглушенный грохотом десятков пулеметов. Против объединенной силы ударов десятков крупнокалиберных стволов моей защитной ауры хватило бы ненадолго, и я вряд ли бы успел добежать до двери здания, если хотя бы треть из лавины выпущенных в мою сторону пуль достигла цели. К счастью, вместе с защитой лунное пламя активировало и читерский скрыт, под прикрытием которого я стал невидимкой для стрелков. Пулеметы вслепую поливали свинцом периметр в надежде зацепить скачущего невидимку. Несмотря на мои отчаянные старания увернуться, некоторые пули, разумеется, добирались до цели, но отдельные попадания — это не беспрерывная очередь. С такой ерундой защитная аура справилась играючи, полностью поглощая убийственный урон выстрелов. Разумеется, об ответном огне с моей стороны под свинцовым ливнем не могло быть и речи. За время бега я даже не попытался вскинуть винтовку для выстрела, зажав ее в руках и используя как противовес против заносов на резких поворотах. И после серии отчаянных прыжков, рывков и беготни с наполовину просевшей защитной аурой добрался-таки до двери здания. На пороге я невольно вновь попал под плотный огонь, заметивших рывок двери пулеметчиков. К тяжелым пулям в спину тут же присоединились, хоть и меньшего калибра, но повышенной убойности маслины в грудь от автоматчиков. Как и пулеметчики снаружи, расставленные вдоль дальней стены холла автоматчики вслепую ударили по открывающейся двери. Моего спасительного отскока с линии огня к безопасной стене никто из ботов не заметил, но роковая секунда под плотным огнем обошлась мне очень дорого, разом уполовинив и без того изрядно просевшую защитную ауру. Пользуясь невидимостью, я беспрепятственно проскочил разделяющие нас 10 метров. На бегу в дополнение к винтовке извлек из кобуры пистолет. Из двух рук, практически в упор, в считанные мгновения расстрелял восьмерку жаждущих моей крови автоматчиков. С момента активации дара прошло меньше минуты, но уже основательно просевшая защита торопила ускориться. И хотя теоретически действие лунного пламени должно было продлиться еще 14 минут, истончившаяся аура своим потрепанным видом красноречиво намекала, что моя читерская неуязвимость на деле может закончиться куда раньше. Рассудив, что на первом этаже боты вряд ли рискнут держать ценную пленницу, расходящиеся в стороны коридоры я проигнорил и продолжил движение по широкой центральной лестнице, уводящей прямо из холла на верхние этажи. Но спокойно взобраться наверх мне, разумеется, не позволили. Через развороченную пулеметными очередями дыру входного проема в холл друг за дружкой стали залетать дроны. Стремительные винтокрылы нагнали меня в два счета, и лестничный марш под моими ногами тут же завибрировал от частых ударов пуль. Пока еще не замечающие меня дроны лупили слепую, тупо заливая лестницу свинцовым ливнем. Приняв на защиту еще несколько случайных пуль и рикошетов, на втором этаже я поспешил сбежать из-под обстрела. Но моя уловка сработала ненадолго. Словно почуяв мое исчезновение с лестницы, уже через 10 секунд дроны огромной жужжащей стаи рванули в коридор второго и, разделившись на два потока, устремились в обоих возможных направлениях разыскивать сбежавшего меня. Я же, свернув направо, оказался в длинном прямом коридоре, скромно меблированном редкими столами и стульями. На всем протяжении коридора по обе стороны я насчитал здесь всего три двери. Все одинаково массивные, двустворчатые, обитые стальным листом. Без привычных замочных скважин, но с остальными таблетками магнитных запоров на косяках. По неприступному виду несложно было догадаться, что это двери складских помещений. Было бы здорово спрятаться за любой из них и пересидеть погоню на складе. Но быстро вскрыть такую дверь без магнитной отмычки, увы, было невозможно. Поэтому пришлось тупо бежать по коридору до конца, в надежде отыскать за поворотом менее прочную дверь. До появления дрона в коридоре свернуть за поворот я не успел. Опасение, что моя защита не выдержит очередного затянувшегося обстрела, вынудило перейти из пассивного бегства в фазу активного противостояния. Благо, узость коридора лишала дроны простора для маневра и превращала их в легко поражаемые цели. Рухнув на колени за ближайшим столом, используя столешницу в качестве опоры, я навел винтовку на преследователей и, поймав в окуляр прицела винт первого дрона, плавно потянул спусковой крючок. Едва слышный хлопок винтовки померк на фоне оглушительного грохота, потерявшего управление и вдребезги расколовшегося о стену дрона. Не мешкая ни мгновения, я тут же сместил прицел на винт второго дрона и снова надавил на спуск. Очередная боевая летающая машинка от удара о стену превратилась в груду из сковерканного металла и пластика. Подбитые дроны дружно зачадили. Коридор стал быстро заполняться дымом. Сработали противопожарные датчики, из-под потолка хлынул искусственный дождь. Растерянно заметавшиеся в дыму и воде дроны стали биться о стены и друг о дружку без моей помощи. Усиливая панику, я снес точными выстрелами еще несколько летунов. Спиток столкнувшихся в начавшейся неразберихе дронов разбились о стены уже без моего участия. Урон мог оказаться гораздо большим, но вмешались боты-операторы. Отменив автопилот дронов, они взяли управление уцелевшими агрегатами под полный контроль и увели винтокрылы из дождливого коридора. В отличие от пуль, лунное пламя не могло уберечь от падающих сверху капель воды, поэтому радость победы над летучей погоней оказалась реально подмочена, накрывшим меня прямо в одежде ледяным душем. Спасаясь от дождя, я рванул дальше по коридору, свернул за поворот и практически нос к носу столкнулся с двумя выходящими из торцевой двери автоматчиками. Льющиеся непрерывным потоком сверху струи воды невольно обозначили контуры моего невидимого тела. Скрыт оказался засвечен, и боты увидели вынырнувшего из-за поворота меня точно так же, как я увидел их. Оглушительно загрохотали автоматы, и бесшумно дважды огрызнулась в ответ винтовка. Мертвые боты рухнули на пол, а я, пережив дуэль, остался стоять на ногах. Вот только, увы, уже окончательно распрощавшись с читерским скрытом. Выпущенные практически в упор очереди двух автоматов добили жалкие остатки моей защитной ауры. Как я и опасался, лунное пламя деактивировалось гораздо раньше положенного срока. Я остался без прикрытия в здании, каждый закуток которого просматривался подвешенными всюду камерами, по-прежнему не имея ни малейшего представления, в каком месте 12-этажной махины содержится плененная ботами Мараджелла. «Да, млять, ситуевина!» — пробормотал я под нос. И словно прочтя мои мрачные думки, в отрядном чате настрочило послание, переживающая снаружи белка. «Рихтовщик! «Ну, ты как там?» «Зашибись, мля. Просто зашибись».